Но ошибся, потому что Бухматый поднял вверх руку и важно сказал: «О, глядите! Собачка и тот заморился. Уже не кидается, во! А вы что, братки?» И братки как бы оттаяли, повеселели и заговорили в голос. А вот уже один из них протиснулся вперед и, делая пленным призывные знаки, сказал: «Проходи, каша, тепло, вот как!» «О, водка!» — оживился Курт и первым двинулся за угощением. За ним пошли и остальные, и партизаны тоже, и даже Вьюн. Нет, этого поволокли, он упирался и рычал. И вот уже возле костра Бухматова остались только сержант да мадам. Сержант был насторожен, мадам тоже, и поэтому, когда Бухматый предложил им сесть, они не сразу, да еще и с оглядкой, опустились на лежавшее рядом бревно. Зато когда им передали по котелку с кашей, то тут особого приглашения уже не потребовалось. Мадам ела быстро, сержант глотал жадно, но, правда, делал вид, что это у него такая привычка — делать все с натиском и резко. Да только разве тут кого обманешь? И оттого-то мужики и понимающие качали головами. Да, голод — дело невеселое. Далее Иван Петрович без каких-либо объяснений выморал едва ли не целую страницу. Однако я позволю себе восстановить написанное, Сергей Кириллович. А Бухматый, словно никому не обращаясь, вдруг сказал: «Твое счастье, коза, что царь в силу вошел, а не то висеть бы тебе на осине, ей-бо. Вот сидишь себе, кашу мою глыщешь, а помнишь?» Мадам мельком глянула на Егорку, но ничего не сказала. А тот недобро улыбнулся и продолжал: «Всех бы вас повесить, да руки у меня коротковатые, но ничего. Вот, плохо живем в лесу, голодно, холодно, зато вольные. Только жаль, кончается та воля. Ты думаешь, что одни хранцы мерзнут? А мы что, медведи, что ли? Обманул Наполеон, и Алексашка обманет. Дураки и мужики выслуживаются, думают, волю им выпишут. Нет, врет им царь и не краснеет. Но не все дураки, нет, не все. Вот и мне бы для начала хоть два уезда поднять, а там никакой Кутузов, никакой Наполеон не остановит. Что, скажешь, отечество продал? А у меня свое отечество, без вас, панов, и без хранцев». Мадам перестала есть и посмотрела на Бухматова. — Он что, пугает? — спросил сержант, расслышав в голосе Бухматова угрозу. Но мадам ничего не ответила, а Бухматый усмехнулся и сказал: — А я тебя, коза, с прошлого года запомнил. Ты у наших панов на Троицу гостевала. А теперь негде будет плясать. Егор Апанасыч все начисто сжег. И снова мадам ничего не ответила. Далее наш любезный майор оставил текст в сохранности, Сергей Кириллович. Бухматый недобро прищурился и добавил: — Ладно, пока что. Подумал и спросил: — Что он там про Матея еще говорит? — Спроси. Мне интересно. Мадам хотела сделать вид, что ничего не понимает, однако не решилась и, повернувшись к сержанту, перевела вопрос Бухматова, а от себя добавила: «Подумайте как следует. Быть может, ваш ответ принесет нам свободу». Сержант нахмурился. Он понимал, что попал в глупейшее положение. Вот сидит перед ним бородатый дикарь и ждет, что сейчас пленник начнет лебезить и выставлять себя в самом наилучшем свете, лишь бы только остаться в живых. Дикарь, небось, считает, что он сержант, кривил душой, требуя расстрела. Да и про Шиляна-то вспомнил единственно ради того, чтобы спасти свою шкуру. «Эх, был бы я, — подумал так сержант, — здесь, в вашем логове, один, так я бы уже вам тогда все как есть высказал. А так чего? А так солдаты с ним, да еще и мадам, которую, кем бы она ни была, нужно доставить в ставку, и это дело чести. Но с этим дикарем все равно, при каких бы то ни было условиях, нельзя себя ронять. И поэтому, неспешно расправив усы, сержант сказал вот что: «К моему величайшему сожалению, я с Матео Шиляном почти не знаком. Про него мне рассказали мои солдаты. Так как это именно они сражались под его началом, а я был совсем ни при чем». Мадам внимательно посмотрела сержанту прямо в глаза, тот и даже не моргнул. Потом покосилась, нет ли рядом Трохимки, и так перевела: «Сержант говорит, что они вместе сожгли два поместья неподалеку от Орши, а потом войска двинулись дальше, и они, к великому сожалению сержанта, больше не виделись». — Это майонток Синькевича, что ли? — задумчиво спросил Бухматый. Мадам перевела: — Вам не верят, сержант. Вас видели при штурме усадьбы пана Синькевича. Сержант вздохнул. — Ну что же. — Видели так видели, — подумал он, и сердито сказал: — Да, это правда. Но теперь я очень сожалею о содеянном. Шелян был подданным русского царя, так что, помогая ему, я невольно потворствовал неприятелю. Сержанту было обидно, что его уличили во лжи, ложь — это последнее дело. И поэтому ему хотелось, чтобы разговор как можно скорее закончился, и вообще, чтобы все это решилось, пусть отведут, пусть расстреляют. Нервы, нервы, черт бы их подрал, нервы совсем сдают, — рассерженно подумал он, а может, и даже и высказал вслух. А мадам перевела Бухматому вот что. — Да, вы правы. При взятии Майонка сержант был ранен в руку. Но пуля, не задев кости, прошла на вылет, и рана быстро зажила. Бухматый недоверчиво посмотрела на сержанта и сказал: — А ты не врешь? — Он говорит, что вы храбрый солдат, — перевела мадам. Сержант улыбнулся. Дикарь ему определенно нравился. Дикарь его понимает, знает, что нельзя сержанту иначе. Нельзя, потому что тут лучше пулю в лоб, чем унижаться, вилять и выпрашивать. А что было, то было, — подумал сержант. Горели поместья, стреляли из окон. Его однажды даже зацепили, но легко, в руку, и кость не задели. И он опять ходил с Шеляном, помогал. А спросите, зачем он это делал? Он сражался. Да и потом, ведь и у них в Бордо тоже было такое. Жгли, стреляли. Топили, волокли на фонарь. Давно это было. Забылось. А матушка помнит. Отца того тогда не зацепила, а уложила прямо в грудь. И сержант, помрачнев, сказал так. «Да, я сражался вместе с Матео. Он был веселый человек. А что я? Мне приказали, и я ушел. И все это было давно, еще летом. Ну, а теперь, если по вашим законам меня должны расстрелять, то я готов. А при чем здесь Матео? Смешно». А мадам смешалась, не зная, как перевести, и вдруг... — Давайте я! — сказал вдруг кто-то по-французски. Мадам поспешно обернулась и увидела стоявшего у нее за спиной Трохимку. — О, это вы! — растерянно воскликнула мадам, привстала. Но Трохимка опять по-французски... Угрюмо сказал: «Да не волнуйтесь вы, сидите!» И, повернувшись к Бухматому, перевел последний ответ сержанта слово в слово. Выслушав Трохимку, Бухматый некоторое время молчал, а потом, так ничего и не сказав, встал и ушел в темноту.